Глава третья. Гора. В ее памяти мелькали картины ее прошлого, но по отношению к этим временам дальнего будущего. Они станут великим народом, настолько мощным, что сам владыка Балькар будет опасаться их умений. Они начали свое восхождение к познанию миров задолго до его появления и давно по отношению к этому времени. Эх, расспросить бы сейчас Мартина. Он сидел под деревом недалеко от испорченной ловушки, за осадой и ожидал, придет ли кто-нибудь ее проверить. За ее плечом раздался томный вздох, и мощная голова легла на плечо. — Привет, — сказала она зверю. — Перестал на меня сердиться. Я напугала старика безотчетно, словно делала так прежде. Я вызвала его страх. — Да, ты прав, это подло. Зато я знаю, что ты был прав. Да, я изучала этот глупый народ. И вовсе не так, зато я знаю, как увернуться от их полей и попасть на гору. И ты знаешь? Вот дела. А тут голову ломаю, сижу. Ты знаешь, что там на горе? Вы там бываете? Ну а что раньше не предупредил? Ах, вот как, мне нужно точнее формулировать свои желания. Ты предлагаешь в твоем образе махнуть туда сейчас? Я знаю, как отклонить то, что они называют зеркалом. Ну тогда побежали. По болоту, а их там меньше. Ей предстояло снова удивиться и восхититься ее спутником. Она кувыркалась от восторга на спине, наблюдая, как ее товарищ уставился в отполированное до зеркала черную поверхность, излучая себя в нем. Он обиженно сопел на нее, будь она собой, но утонула бы в болоте, хохоча и барахтаясь, наблюдая эту сцену. Зверь фыркнул и шлепнул испачканной лапой. По отражению раздался хруст. Он его сломал. Тонкая струйка энергии метнулась в топь и пропала. Все. Эл специально обзавелась перчатками, потому что арбитр объяснил, что с зеркалами во время работы лучше не соприкасаться, убьет. Толстокожий лохматый уволень, ее спутник, не одобривший собственное отражение, сломал устройство, махнув лапой и при этом остался доволен. Они миновали ряд зеркал, пронеслись по болотной жиже, набирая скорость по мере приближения к горе. Ощущения были непривычными в другом теле, и неприятными под кожей что-то начало двигаться. Товарищ призывал не останавливаться. Видя, как он ринулся сквозь стену, она сначала притормозила, а потом... Все дело не в плотности материи, а в скорости движения. Над головой были звезды, на ней одежда. Она опять стала с собой. Горизонт светлел. Уже рассвет. Она была без сознания, и на этот раз ей ничего не привиделось. Она забыла все, что окружает ее, что это видение. Зверь посапывал где-то, лежа рядом. Едва она очнулась, он поднялся, Эл поднялась на четвереньки. Забыла. Она встала на ноги, и ей показалось, что она гигант. Пятачок, на котором они поместились со зверем, был небольшим, а впереди, подсвеченный рассветом, раскинулось пространство леса, что был за озером. И там никого не было, там за озером полуразрушенные остатки колец окружали дверь. Только отсюда с высоты, возносясь над тем, что творилось внизу, можно было ощутить настоящее величие этого места. Стоит только перенестись на другую сторону озера, и мир оттуда будет видеться иным. Ей нужно туда. Эл любовалась картиной нового утра, не замечая, как зверь толкает ее, ударяет лапами по ногам. Она очнулась, когда он прикусил ей лодыжку так сильно, что порвал сапог. Эл обратила внимание на его действия. Отсюда все видится по-другому. Но я была права, эта гора не имеет той силы, какую ей приписывают. Она заговорила вслух, и ей было сложно сдержаться. Речь притупляла восторг, эйфорию, охлаждала ум. Точка силы в озере. А там, на другом берегу, она... Ты хочешь сказать мне, что тут начинаются все тайны? Наверху? Да, я готова ждать рассвета. Что-нибудь придумаю, чтобы меня не заметили. Рассвет не заставил себя ждать. Эл повернулась к озеру спиной и наблюдала, как розовое с зелеными разводами светило выплывало из-за цепи гор. Она видела тот перевал, по которому спускалась к этим местам. Этот день означал для нее весну. Остаток зимы она прожила в лесу вместе с охотником, не придавая значения переменам в природе. Стоя теперь на вершине и наблюдая это пиршество света и силы, Эл ощутила в себе знакомые нотки, какие не однажды слышала в своей душе, в дальнем будущем, вибрацию, обозначающую ее единство с этим пространством. Дышать стало трудней. И она присела на что-то, что было в шаге от нее, глядя на все это великолепие, Она представила, каким видели рассветы обитатели этого мира, когда в ее обязанность входило выходить на балкон дворца владыки. Тогда рассветы имели другие оттенки. Она прочно укрепилась в мысли, что это те самые миры, которые, оказывается, когда-то составляли единый мир. Мысли унеслись куда-то далеко, то ли в будущее, то ли в прошлое. Эл забылась в этих картинах. Зверь опять прервал это состояние, укусив ее за локоть. И она очнулась постепенно, поискала его взглядом. Рассвет мелькнул, был светло. Она сидела на краю колодца. Он был миниатюрой того, к которому ее водил Мартин. Она рефлекторно отскочила от каменного кольца. Зверь стоял у ограждения, свесив голову вниз, и усердно сопел, высматривая что-то во тьме колодца. Он потряхивал головой. Со стороны картина уморительная, если бы она не понимала, как затягивает колодец. Эл потянула зверя за холку, оттаскивая от колодца. «Ну, не нужно туда смотреть». «А, интересно ему. Ты озверел? Я туда не полезу». «Что означает, нужно прыгнуть? У меня и веревки-то даже нет. Сумка в лесу, в тайнике». Зверь презрительно фыркнул и ударил ее лапой по ногам. Эл отошла на шаг и указала на жерло колодца. «Я туда не полезу», — громко и грозно заявила она. «Я лезла сюда, потому что не имела представления, что тут еще один колодец. Если бы ты показал мне это все заранее, и в голову бы не пришло сюда лезть. Не лучше сразу на другую сторону?» Эл замолчала. Оказаться опять на грани пробуждения ей виделось опасной затеей. Она не знает, что яд сделал с ее телом там, по ту сторону. Очнуться так и не узнав, что тут происходит, и почему она это видит, было бы глупостью с ее стороны. Раздался свист, зверь ударом сшиб ее. Мимо пронесся катер, но на удачу от глаз пилотов ее должен был закрыть колодец. Зверь закрыл ее своим телом с другой стороны. «Тебя увидят!» — простонал Эл под тяжестью его туши. «Что означает «пусть лучше тебя»?» В ответ он зафырчал и опять укусил ее. «Да слезь ты с меня, они улетели!» Он отпустил Эл, сел спиной к бортику колодца. Зверь начал ее гипнотизировать. «Чтобы оказаться на той стороне, нужно спуститься. Я разобьюсь, если прыгну. В прошлый раз я спустилась по веревке. Знаешь, что такое веревка?» Она опять говорила вслух. «До того колодца я была тем, что вашему брату так понравилось. Добряком Монту, а теперь я другая. И кем я вылезу оттуда?» «Да я вообще сюда пришла не для того, чтобы по колодцам лазать и опекать возвышенных девиц. Я другу хотела помочь, и это вообще-то не то прошлое, какое меня интересует. Но если я опять туда залезу, то очнусь далеко от всего этого мира или умру. Так уж лучше узнаю, вокруг чего здесь все вертится. Да, я считаю это более полезным». «Я дура, нахал ты лохматый!» Мимо просвистел еще один катер, и зверь опять закрыл ее. «Давай уходить. Тебя заметили, сейчас суматоха начнется». Он упрямо настаивал, чтобы она прыгала. Скоро в районе горы кружили три катера. Зверь продолжал упрямо закрывать ее. Эл теснилась к камню, он давил. Эл поздно догадалась, впечатление от рассвета было оглушительным, а в лагере уже подняли тревогу. «Они сюда не смогут сесть, нужно просто исчезнуть», — предложила она. Как же плохо, она соображала. Оказаться днем на болоте на виду арбитров и охраны означает не выбраться отсюда. Они нашли разбитое зверем зеркало, и их проверяют несколько раз в день. «Нас видно с воздуха», — спросила она. «Странно, тумана-то сегодня нет». «Да, их обнаружили». Зверь фыркнул на пролетавший мимо катер. Эл хотела высунуться из-за его мощного тела, чтобы взглянуть, что происходит, но он ей мешал. Она стала соображать. «Их трое, и они будут держать себя в поле зрения постоянно. Ты сможешь исчезнуть, если я перелезу через ограждение колодца?» «Уверен? Поворчи у меня еще. Дай мне увидеть, я пойму. Леший тебя побери, отодвинься хотя бы. Я слишком много летала, чтобы не понять маневры. Пока их только три, обязательно будет момент, когда они нас не увидят. Да пойму я, отодвинься, вот упрямое животное!» В ответ зверь ее ударил, но отошел. А плюха была такая сильная, что она растянулась у стенки колодца. Наверное, это обстоятельство решило исход дела. Зверь рыкнул на пролетевший катер. Она догадалась, что пилот разворачивается и теряет их из виду, а другой далеко, чтобы разглядеть вершину. Она приподнялась, перемахнула через стенку колодца, повиснув на руках над пропастью. Зверь больше не рычал, он свесил башку и смотрел на нее. «Страшно!» — сказала она. Челюсти клацнули около пальцев, и рефлекторно дернула руку. Зверь спустил в колодец лапу и треснул ее по голове. «Столкнул!» Она падала спиной вниз.